То был город ковров. Я про себя чертыхнулся, спать не дают. Повернулся на другой бок и заснул. Не думал я тогда, что с этим городом на Клязьме у меня будет связана половина моей жизни. Во Владимир я приехал рано утром и сразу пошел в адресное бюро при милиции узнавать адрес жившего там знакомого моих родителей Федора Алексеевича Чилищева. Заполнил карточку, на вопрос «профессия» написал «педагог» и подал милиционеру. Тот, взяв у меня карточку, вышел. Через некоторое время вернулся и сразу начал у меня выпытывать, для какой цели понадобился мне этот Чилищев. Я, естественно, испугался, начал что-то бормотать. Милиционер, не слушая меня, подал мне карточку и с плохо скрываемой ненавистью объявил, что Чилищев административно высланный и лишенец. Нечего мне, комсомольцу, с ним якшаться. Почему он меня принял за комсомольца, не знаю. Домик, где проживал Федор Алексеевич, находился на склоне горы недалеко от вокзала. И он, и его жена приняли меня, что называется, с распростертыми объятиями. Чудный и чудной был человек, милейший Федор Алексеевич. Глубоко религиозный, идеалист-философ, бывший тульский помещик, юрист по образованию. Чем он занимался, не знаю, а к советской власти никак не мог приспособиться. Менял должности, учил чьих-то детей и никогда не падал духом. Высокий, чернобородый, в очках, он тайно писал стихи, любил потолковать о литературе, о русской истории. А когда я к нему тогда явился, был он еще безмерно счастлив, потому что совсем недавно женился. Жена его, Ольга Александровна, была под стать ему, такая же глубоко религиозная идеалистка. Я мог бы много о ней рассказать, но и так отвлекаюсь в сторону. Была она урожденная Грессер. Ее отец, бывший одесский градоначальник, а также ее сестра и брат, где-то отбывали сроки заключения, а она, уже пожилая, вышла замуж за такого же пожилого. И ничего им не было нужно, лишь бы оставили их в покое. У них гостил 13-летний мальчик Алеша Бобринский, сын профессора биологии Николая Алексеевича Бобринского, который хотя был и графом, и бывшим царским офицером, к удивлению многих, никогда не сидел. Он был женат на Марии Алексеевне Чилищевой, и, значит, его сын Алеша приходился племянником Федору Алексеевичу. В город Владимир я попал впервые. Федор Алексеевич с восторгом взялся мне показывать его древности. Он водил меня от храма к храму, объяснял, рассказывал. А тогда еще был цел Рождественский собор. Но мы смогли увидеть его только издали. За монастырской стеной находилась ОГПУ и тюрьма. Шагая по улицам Владимира, мы встречали многих знакомых Федора Алексеевича. Иных и я знал. Все они были минусники. И во Владимире, как и в Твери, их поселилось немало. На следующий день мы втроем отправились рабочим поездом в Боголюбово. Тогда еще был открыт главный боголюбовский храм. Мы взошли внутрь, и я поразился тонкости позолочено-деревянной резьбы по иконостасу. Мы пересекли железную дорогу и цветущим лугом пошли к прославленной на весь мир церкви Покрова на Нерли. Посетить ее была моя давнишняя мечта, подобная мечте об озере Светлояр. Позднее много раз довелось мне побывать у ее подножия, но то самое первое впечатление от ее дивного облика, наверное, никогда не забуду. Из Владимира я поехал на автобусе, вернее, на крытом брезентом грузовике в Суздаль. Но мне очень не повезло. Почти беспрерывно шел дождь. Я бегло смотрел ныне варварски разрушенный Троицкий собор Рис-Положенского монастыря. К сожалению, то мое первое посещение знаменитого города из-за дождя почти не осталось в моей памяти. Вернулся я к милым Челищевым совсем мокрый и среди ночи уехал в Москву. Федор Алексеевич меня провожал. Больше я его не видел. Я узнал, что вскоре у супругов родился сын Николай, а потом Федора Алексеевича арестовали и сослали на Вычегду. Он вернулся, работал на стройках НКВД и сравнительно рано умер. Судьба мальчика Алёши Бобринского была ужасна. В тот год он попал на Арбате под трамвай. Ему отрезала ногу. Он успел сообщить адрес родителей. Скорая помощь приехала с опозданием на целый час, и он умер, истекая кровью. Чтобы закончить рассказ о том моем путешествии, добавлю, что фольклорные записи Юши и мои требовалось перепечатать. Юшины записи благополучно перепечатала машинистка Института этнографии, но мои нельзя было доверить ни одной даме. Нашелся машинист, старый генерал Данилов, брат царского морского министра. Я к нему ходил в Староконюшенный переулок. Он был очень колоритен. Высокий, с седыми бакенбардами, как у царя Александра II, в засаленной военной тужурке, в засаленных синих генеральских брюках с красными лампасами, в туфлях на босу ногу. Жил он одиноко. Работе моей очень обрадовался, так как заказчиков у него было маловато. Возвращая мне рукопись, он сказал, что даже в юные годы в кадетском корпусе не слыхивал подобной похабщины. Вскоре я понес ему рукопись отцовского перевода. Дверь мне открыл сосед и сказал, что генерала нет и не будет. Я его спросил, он умер? Сосед молчал. Я его спросил, он в больнице? Сосед ткнул пальцем на запечатанную сургучной печатью дверь в генеральскую комнату. Я все понял и ушел. В Академии художеств остались весьма недовольны нашими записями фольклора. Ни одной песни, ни одной частушки, прославлявшей колхозный строй, мы не записали. Хуже того, в некоторых усмотрели кулацкую идеологию. Тогда выпускали сборники частушек, выдуманных досужими барзописами. Вот одна из них. «Жить зажиточно в колхозе — это дело наших рук», — так сказал товарищ Сталин, наш любимый вождь и друг. А пели ли подобные частушки по тогдашним деревням, не знаю. С того путешествия не видел я Юшу в течение 40 лет. Дом 18 века, в котором он жил, снесли, и он с женой уехал во Фрунзе организовывать там отделение Киргизской академии наук и устроился ученым-секретарем. После войны он преподавал в Кировоградском педагогическом институте. Уйдя на пенсию, обосновался в Ярославле. Умер он в Москве. Я был на его похоронах. 6. Чертежник Кустарь, хоть и восстановленный в избирательных правах, все же не являлся полноценным советским гражданином. «Надо мне поступать на государственную службу». Это понимали и мои родители, и я сам. Не забыл я и совета следователя Горбунова уезжать из Москвы на великие стройки коммунизма. Да, надо мне сматывать удочки. Мать утешала меня. Даст Бог, и от ареста я уцелею. А пройдет 3 года, все успокоится, и я смогу вернуться. И исполнится моя мечта. Я стану писателем. Плохая она была пророчица. То тот мой знакомый, то другой называли учреждения, где нуждались в грамотных и добросовестных людях, хотя и не имеющих никакой специальности. В одном таком учреждении меня вроде бы хотели взять, но бдительный кадровик, узнав мою фамилию, искренно удивился, что я разгуливаю по Москве. Я сбежал по лестнице, словно спасаясь от погони. После того случая я опасался ходить в поисках работы и жил в твердой уверенности, что не сегодня, а завтра меня посадят. Не только на горемычных лишенцев, на всю землю русскую спустился великий страх. Многие и многие тогда жили, ожидая, что раздастся в двери звонок, и конец. Постоянно приходилось слышать: того, этого забрали. Если беда грянула в другом городе, то писали, что такой-то заболел. Этот страх ареста угнетал. И я жил в ожидании, все удивлялся. А ведь я жив и гуляю, и мечтаю, и даже веселюсь. Но я знал, конец мой неизбежен. Был у меня большой друг еще со школьной скамьи. В одном классе 4 года учились, за одной партой сидели. Шура Соколов был сын полковника интендантской службы. В анкетах он писал «сын военного интенданта». И это удовлетворяло не очень бдительных кадровиков. Отец его умер еще когда мы учились в школе. Старшая сестра вышла замуж. Жил он вдвоем с матерью Прасковьей Николаевной во дворе церкви Воскресенья в Бережках на углу Елисеевского и Брюсовского переулков, в одной квартире с семьей священника той церкви, отца Николая Поспелого. Я ходил изредка к Шуре и его матери. Они горячо переживали за меня, когда я им рассказывал о своих злоключениях. Они кормили меня, но ночевать не оставляли, опасались доносчика соседа. Шура мне говорил, что когда я буду восстановлен в избирательных правах, он берется меня устроить на работу в свое учреждение. Когда я стал более или менее полноправным советским гражданином, Шуры в Москве не было. Он уехал на изыскание и должен был вернуться с полевых работ среди лета. И я ждал его возвращения с нетерпением. Он вернулся в начале сентября. Когда я к нему явился, он тщательно рассмотрел бумажную ленточку о моем восстановлении в правах и сказал, что все в порядке. Он переговорит с начальником изыскательской партии, и я, несомненно, буду принят на работу. Техники-изыскатели очень нужны. «А как же анкета?» — спросил я. «Забудь о всяких дурацких анкетах», — отвечал Шура. «Старик только тебя спросит, а проходили ли вы практику? И ты должен без запинки ответить: да, проходил». Вообще-то школа, которую я окончил, была с землемерным уклоном, и в моем дипломе указывалось, что по прохождении полевой практики я получу право именоваться техником-землемером. Но этой практики я никогда не проходил, и геодезические инструменты видел только на картинках, хотя на выпускных экзаменах благополучно сдал геодезию. В течение нескольких вечеров Шура меня натаскивал по таким картинкам, как обращаться с нивелиром и с теодолитом. Он вручил мне учебники по геодезии и рассказал, что я поступлю на работу в главнефть ВСНХ СССР. Мы поедем на изыскание в станицу Апшеронскую Майкопского района на Северном Кавказе, где найдена нефть. Говорил он с большой убежденностью, что я действительно поступлю. А я и хотел верить, и опасался, что в последней инстанции все рухнет. Он рассказал обо мне начальнику партии, и тот согласился меня принять. И этого вполне достаточно. Шура ярко обрисовал, что за личность мой будущий начальник. Вячеславу Викторовичу Сахарову за 70 лет. Всю жизнь он работал на железнодорожных изысканиях. Три его сына тоже пошли по стопам отца, но один из них сидит за вредительство. Не там проложил будущую трассу. Есть у него и четвертый сын, но шалопай. Сам Вячеслав Викторович раньше занимал крупный пост в наркомате путей сообщения. Но там пошли разговоры о вредительстве, и он счел за лучшее уйти на пенсию. А теперь поступил рядовым начальником изыскательской партии совсем в другое ведомство. Не мог усидеть без дела. И еще Шура мне рассказал, что его прозвище «Старик», и он ежедневно выпивает по бутылке водки, и хоть бы хны, а техникам пить не разрешает ни стопки. И еще Шура меня предупредил, что старик держит дисциплину крепко, а если на кого разгневается, то бывает страшнее льва. Я обещал Шуре, что буду стараться сверхусердно и сверхдобросовестно. В один прекрасный сентябрьский день он мне сказал, чтобы на следующее утро я приходил в главнефть